Она подумывала, уж не начал ли он искать то, не знаю что, там не знаю где, мечась из города в город, от скамьи к скамье, пора бы и остановиться. Но, похоже, конца этому в обозримом будущем не предвиделось. Раньше он никогда не ошибался. Но тогда он был в команде и делал порученное ему дело. Но с тех пор, как он работал в одиночку, без всяких поручений, ее это тревожило. Она боялась, как бы он не тронулся умом. Она заговаривала с ним об этом, и Людвиг сухо отвечал, что он не сумасшедший, просто ему нельзя останавливаться. И потом строил из себя немца, как она это называла, так что с нее было достаточно. Марта поглядела на Людвига, который стоял, прислонившись к книжному шкафу. Он был по обыкновению спокоен, она всегда знала его таким. Она разбиралась в мужчинах и гордилась этим, а этот был одним из ее любимцев, если не считать тех четверых, которых она любила, но с которыми вовсе не было так спокойно и интересно, как с Людвигом. Не хотелось, чтобы у него мозги набекрень съехали, все-таки он ей нравился.